«Мы возьмем с собой то, что сможем нести», — настаивал Павел. «Трости останутся на своем месте. Также мы оставили собрание монет, великолепные камеи. Нам казалось варварством взять из хорошо подобранной коллекции в витрине одну или две. Я взяла лишь кольцо королевы Марии Антуанетты из наследства князя Кауница, а также часы Меттерниха. Павел подарил мне черное кольцо с эмалью с надписью из бриллиантов. Я благословляю тебя. Может быть, оно принесет нам счастье». Глубоко надеясь, что обе удивительные библиотеки дома не будут разрушены или разграблены, я сунула еще в мою сумочку через плечо старый иллюстрированный манускрипт. Он был снабжен рукописными миниатюрами, а внутри него было письмо Меттерниха, написанное его элегантным летящим почерком. В нем он описывал полные приключения поездки во время наполеоновских войн. Как его доставили из горящего Коблинца вверх по Рейну в Майнц, чтобы потом вместе с другими ценными вещами отправить дальше, в открытой коляске, под обстрелом неприятеля, пока все, наконец, не прибыло в Кёнигсвард. Теперь он совершал эту поездку, может быть, с тем же удачным концом в обратном направлении, на этот раз завернутый в линолеум, спрятанный под соломой в повозке. Но утешало то, что канцлер понял бы наши проблемы, ведь мы были жертвами того же самого зла, против которого он тогда так ожесточенно боролся. К вечеру пришли в гости несколько американских генералов. В сравнении со своими немецкими противниками они были удивительно молоды, но в остальном ни в чем не отличались от них. Корректные, вежливые, хорошие специалисты своего дела и все же невероятно наивные. У нас было немного времени, чтобы разрушить их иллюзии насчет дяди Джо Сталина. Однако сообщения о том, что происходит за русским фронтом, заставили их кое о чем задуматься. За 7 дней до этого, 5 мая, чешские красногвардейцы, кто бы это мог быть, распространяли листовки с призывом «Смерть всем немцам». Когда же существовала еще опасность для них, они вели себя тихо, как мыши. Мы знали, как легко можно было ложно истолковать все, что мы рассказывали этим американцам. Но было все же чрезвычайно важно, чтобы они поняли, какая бездна человеческого страдания разверзлась под их невинными ногами благодаря их незнанию обстоятельств. Мы попытались объяснить им, ничего не преувеличивая, чтобы они не считали наше мнение предвзятым, сложное и поставленное под угрозу положение нашего края. В легкой беседе, словно невзначай, касаясь этих тем, мы старались коснуться этих проблем, хотя на самом деле нас сжигало желание раскрыть им полную правду. И как можно скорее. Одновременно нас грызло чувство ответственности. Перед нашим намеченным бегством нужно было сделать еще необходимые распоряжения, и многочисленные, связанные с этим заботы, мучили и угнетали нас. Для этих офицеров, как и для их солдат, мы были ничем иным, как туристическим впечатлением в конце длинной поездки, в то время как для нас этот короткий перерыв мог означать начало конца. Внутренне мы мучительно расходились. Несмотря на это, мы добились много полезного, когда проводили военных по дому, посвятив этому несколько часов драгоценного времени. Женщины-беженки, которые жили в нижнем этаже со своими детьми, должны были быть немедленно эвакуированы в свои, пусть и разрушенные, родные города Западной Германии. Что касалось Кёнигсварта, то дворец должен быть снабжен табличками с надписью «Off Limits» — «Запретная зона», и как музей освобожден от любого заселения и поставлен под охрану, как музейная ценность. Он должен был также оставаться под американским присмотром так долго, сколько это было возможно. И хотя мы в отношении этого намерения сильно сомневались, оставалась все же надежда, что и советы, может быть, отнесутся с пониманием к этим мерам в том случае, если они придут сюда. Наступила ночь, а Павел не решился, какой из двух возможностей побега он воспользуется. Если он выберет вариант с Нюрнбергом, то надо было достать его мундир, хотя даже мысль об этом ему была противна. Электричества не было уже в течение многих дней. Вооруженные свечами и спичками, мы отправились в другой конец дома, к шкафу, в котором был спрятан мундир. Маленькая, Невидимая дверь ввела нас в царство Курта.